чему ведет пост и покаяние? Из-за чего труд? Ведет к очищению грехов, покою душевному, к соединению с Богом, к сыновству, к дерзновению пред Господом. Есть из-за чего попоститься и от всего сердца исповедаться. Награда будет неоценимая за труд добросовестный. У многих ли из нас есть чувство сыновней любви к Богу? Многие ли из нас с одерзновением неосужденно смеют призывать небесного Бога Отца и говорить «Отче наш»? Не напротив ли, в наших сердцах вовсе не слышится такой сыновний глас, заглушенный суетою мира сего или привязанностью к предметам и удовольствиям его? Недалек ли Отец Небесный от сердец наших? Не Богом ли мстителем должны представлять себе его мы, удалившиеся от него на страну далече? Да, по грехам своим все мы достойны его праведного гнева и наказания, и дивно, как он так много долготерпит нам, как он не посекает нас, как бесплодные смоковницы. Поспешим же умилостивить его покаянием и слезами. Войдем сами в себя, со всей строгостью рассмотрим свое нечистое сердце и увидим, какое множество нечистот заграждают к нему доступ божественной благодати. Сознаем, что мы мертвы духовно.